Глава 44. О том, что им сейчас предстояло, Джим предпочитал не думать. Он поудобнее раскладывал на ранце магазины с патронами, а рядом на травке – гранаты. Их запас у него не сокращался, и по мере расходования заботливо пополнялся товарищами. Все понимали, что Джим в группе – их собственная артиллерия. Тони находился на правом фланге. Джим его не видел, но примерно знал, как выглядит сейчас напарник. Немигающий взгляд, немного искривленный рот. В такие минуты у Тони был отсутствующий вид. В его голове исчезали все мысли, и их место занимало универсальное расчетное устройство с дальномером, определителем скорости цели и углом ее упреждения. По крайней мере, так представлял себе этот Джим. Сам же он, в отличие от своего друга, нервничал. Нет, он не боялся, но мандраж был у него перед каждым боем, начиная с самого первого раза, когда после прибытия на базу 24 его, практически младенца, взяли на отбой, операцию по спасению попавших в окружение разведчиков. Слева, в самом центре, находился лейтенант Ковальский. Он был крепким и выносливым солдатом, однако боевого опыта ему не доставало. Основные навыки он приобрел на тренировках. Зато молчаливые Ромус и Нейл выглядели вполне надежно. Джим еще раз посмотрел на открывавшуюся позицию. Засаду они устроили на выходе из рощи, а потому обзор закрывали с десяток толстых древесных стволов, за которыми вполне можно было укрыться. Издалека донесся вой электрического двигателя. Звук скоро стих, и Джим весь превратился в слух. Вот-вот должны были появиться цели. Люди в форме вражеской армии. Проще было воспринимать их как мишени. Хотя, если дело дойдет до ножей, придется заглянуть в глаза. Как ни странно, команды «на ножи» Джим не боялся. Страшила только неизвестность. Но почему же они медлят? Перелетая с ветки на ветку, пронеслась пестрая печушка. Обнаружив на листочке что-то интересное, села, попыталась поймать добычу, но вдруг передумала. Замерла неподвижно, затем вспорхнула и полетела прочь. «Идут», — понял Джим, заметив, как качнулась ветка. Он поднял автомат и повел стволом, ловя в прицел темную фигуру. Однако стрелять первым он не собирался, ведь это означало лишь одно попадание. То не другое дело, тот успеет больше. Не выпуская противника с прорези прицела, Джим стал ждать. Первый выстрел в лесу прозвучал очень громко. За ним последовало еще несколько. Потом прогрохотали несколько очередей, и все смолкло. Джим не понял, попал он или нет. Однако среди высокой травы остались лежать несколько тел, издали похожих на мешки с тряпьем. Джим посчитал. Четверо. Не так плохо для начала. Тони поднял автомат и сделал несколько пробных выстрелов. Он приметил, за какими деревьями укрылись вражеские солдаты. Однако пули короткоствольного шмеля пробить стволы не могли. Солдаты противника, приободрившись, стали стрелять из-за деревьев. Несколько пуль прошли совсем рядом, срезав ветку и осыпав Тони кусочками сухой коры. Наконец, он увидел едва приметную цель и точным выстрелом ранил одного из врагов в предплечье. Тот качнулся, показавшись из-за дерева, и тут же получил вторую пулю. Этот метод дистанционного боя в лесу был хорошо освоен еще на Ниланде. Только там первый выстрел чаще всего следовал в ногу. Наткнувшись на такую коварную тактику, товарищи погибшего затаились, поняв, что лучше не высовывать даже носа. Снова послышался вой электропривода, теперь уже значительно ближе. Эти звуки показались Джиму зловещими. «Джим!» – позвал его Тони. Джим повернулся к напарнику. «Выбей их из-за деревьев!» «Попробую!» Джим выбрал из ряда приготовленных гранат приглянувшуюся и стал прикидывать, как ее лучше бросить. Получалось, что устроить взрыв требовалось на левом фланге противника, чтобы ударная волна вытолкнула укрывшихся охотников из-за деревьев. А там уже будет работа для Тони. Ну и для лейтенанта с его людьми тоже. Джим сорвал чеку, замахнулся и бросил, намереваясь использовать отскок. Граната пролетела, не задев ни одной веточки, стукнулась о белый мучнистый ствол стоявшего на отшибе дерева и упала как надо. Мгновение, и последовал взрыв. В дыму и грохоте замелькали какие-то тени, однако Тони этого хватило. Его автомат застучал с короткими задержками. Попусту Тони патроны не тратил. Сейчас он перестрелял либо всех, либо почти всех. Джим ожидал от лейтенанта похвалы, но Ковальский неожиданно крикнул. «Уходите! Немедленно уходите!» «В чем дело?» – удивился Джим, приподнимаясь. Впереди, среди деревьев, еще кружили сорванные взрывом листья. «Уходим, Джим, уходим!» Это уже кричал Тони. Джим глянул в его сторону. Напарник торопливо надевал свой ранец. Он посмотрел в другую сторону. Лейтенант кромсал ножом электронный планшет, уничтожая карты. И снова этот звук, уже совсем близко. Вой электропривода грузовой платформы. Уже надевая ранец, подхватывая кофр с патронами и чехол с чудо-оружием, Джим вспомнил, где слышал этот звук ранее. Наки-косо. Так противно жужжали приводы платформ, на которых вывозили на позиции киберов. «Давай скорее!» Тони был уже далеко впереди. Даже удивляло, как он с такой ношей мог бежать так прытко. Джим бросился за ним вдогонку, и сквозь шум травы, громкое дыхание и топот то ли пригрезилось, то ли прозвучало на самом деле. «Удачи, ребята!» «И вам удачи!» – прошептал в ответ Джим, затем сорвал с пояса рацию и отшвырнул в сторону. Теперь она была бесполезна.